Часть первая. История России. Глава первая. Первая и вторая империи. История русских насчитывает более 11 веков. До того это была не более чем племенная предыстория. Говоря «русских», я здесь подразумеваю не все население Российской империи, а лишь изначальную и основную ее нацию. Там ее обозначают как стержневую, иначе называемую великороссами. У ряда других народов империи письменная история началась на 20 и более веков ранее. У иных, напротив, намного позднее. К слову, эта двусмысленность слова «русские» то ли вполне конкретный народ со своей историей и обычаями, то ли все население российского государства – вещь для России традиционная и весьма значимая, о чем речь еще не раз пойдет в этих заметках. Так вот, государственная история русских начинается с того, что примерно к IX-X веку нашей эры варяги, до этого ежегодно проходившие со своими дружинами, хирдами по территории будущей России с целью грабежа или торговли, осели там полностью и превратились в феодальную знать, правящую местным населением, в основном представленным славянскими племенами. Эти племена заселили территорию между бассейнами Дуная и Волги после скифов и сарматов. Точное их происхождение неизвестно. Полуофициально в России считается, что славяне произошли не от библейского Ефета, младшего сына Ноя, как, например, все западноевропейские народы, а от его старшего сына Сима, как арабы или евреи, полуофициально, потому что официальная российская история не включает в себя так называемое исчисление народов из книги «Бытия». С другой стороны, она находится, как и все в России, под сильным влиянием православия и отрицать это тоже не может. Считается, что часть потомков старшего сына Сима Элама, эламитов, это вполне исторический народ, один из самых древних из известных нам, переселилась из мест своего обитания, ныне это запад провинции Иран исламского халифата, на северо-восток, и там, в междуречии Волги и Дона, дала начало славянам, заселившим впоследствии все вокруг. Это библейское противопоставление себя западноевропейцам играет важную роль в российской идеологии. В Библии Ефет олицетворяет мощь, а Сим — дух. Распространит Бог Ефета — «Сам же будет в шатрах Симовых». Именно так русские представляют сами себя. Варяги же были одним из племен воинственных северных народов норманов, иначе называвшихся викингами. Ранее считалось, что это были даны. Ныне же утверждается, что это отдельный народ, живший на восточном и юго-восточном побережье Балтийского моря. Их культура была промежуточной между норвегами и данами с одной стороны и славянами с другой. Как первые, это был народ непревзойденных воинов, ставящий воинскую доблесть превыше всего. Они брили бороду и волосы на голове, носили длинные усы, а вожди еще и оставленную длинную прядь на темени. Самые прославленные воины получали право красить усы синей краской. Став правящей знатью среди подданных славян, они постепенно смешались с ними, образовав русских. По крови их вклад был невелик, поскольку их было много меньше, чем славян. Генетически их место в создании русской нации примерно то же, что испанцев в создании нации мексиканцев. Тем не менее, отношение к воинской этике, особенно у высших сословий, взялось у русских именно от них. Истинно великий правитель лишь тот, кто сокрушил врагов, а не просто набивал казну. Это тоже часть того, как русские представляют сами себя. В конце X века русские приняли христианство, причем восточного обряда, поскольку находились в цивилизационной сфере влияния Византийской империи. Начался 250-летний период Киевской Руси, первого государства русских с великокняжеской столицей в Киеве. Интересно, что русские считают свое государство преемником не Киевской Руси, а Московской, никак с ней не связанной. Поэтому никогда не обсуждается перенос столицы в Киев, хотя вообще тема переноса столиц или части столичных функций у русских одна из любимых. Поэтому же нумерация правителей России с одним именем идет только с Московской Руси, а не с Киевской. Так сейчас правит император Владимир III, являющийся третьим после Владимира I Иуды 1917-1923 и Владимира II Восстановителя 2000-2012, а множество Владимиров, великих князей киевских, начиная со святого равноапостольного Владимира Крестителя, не считаются. Не так с Московской Русью. Предыдущий император Василий V Строитель 2040-2050 назывался так после великих князей московских Василия I 1389-1425, Василия II 1434-1462, Василия III 1505-1533 и царя Московского и всея Руси Василия IV 1606-1610. Период Московской Руси начинается с конца XIII – начала XIV века, в период владычества монгольско-тюркской Золотой Орды. Центром же русских земель Московская Русь стала в конце XIV – начале XV века, когда великий князь московский Дмитрий, впоследствии прозванный Донским, в многочисленных войнах ослабил основных соперников за первенство на Руси – Тверь, Суздаль, Новгород, Рязань и других – и отнял у них много земель. Помимо этого, он сначала в битвах на Воже и особенно на Куликовом поле разбил монгольское войско Мамая, якобы узурпировавшего власть у Кагана Тахтамыша, а потом, напротив, принес покаянную присягу Тахтамышу и даже дал ему войско для войны с Тамерланом, что принесло ему и его потомкам поддержку Орды в дальнейшей борьбе с русскими соперниками.